Глава 1. 3 недели назад. Няня для девочки с проживанием, город Сочи. Когда я увидела эту вакансию, чуть на месте не запрыгала. Море, солнце, ненапряжные обязанности – это же именно то, что мне сейчас нужно. Нужно для того, чтобы перевести дух и решить, куда двигаться дальше. Я ни секунды не сомневалась, откликнулась на вакансию, а потом поделилась этой маленькой новостью с сестрой. «Лида, что за фигня?» — сказала она, поглядев на меня тем особым снисходительным взглядом, который бесит меня с детства. «Ты бы еще на вакансию курьера резюме отправила. Или на должность консьержки. Где, черт возьми, твои амбиции? Где целеустремленность? Тебе нужно искать такую работу, которая позволит сделать карьеру». Сестра к своим 25 годам уже руководила целым отделом в банке. Она еще в школе знала, чего хочет и куда двигаться. И силком пыталась отволочь туда меня. А я сопротивлялась. «Лидочка, не слушай Шуру!» Немедленно вклинилась в наш разговор бабушка. «Ну какая карьера, детка? Сначала нужно позаботиться о семейном счастье. Может, тебе попробовать устроиться в военкомат? Там уйма красивых и видных мужчин». Бабушка закатила глаза, и стало понятно, что ей уже представилась километровая очередь из офицеров, ведущая прямиком к нашему дому. Я хихикнула. «У нее жизнь под горку катится, а она ржет», неодобрительно мотнула головой сестра. «Саня, ну не наседай». Я с трудом подавила желание показать ей язык. «Мне нужно время, чтобы понять себя. По специальности мне работать не хочется, а чем заниматься я пока не придумала. И потом, работа в Сочи — это так романтично! Представь, просыпаешься утром, а в окна пальмы заглядывают». «Ага», — подтвердила она. «И курортники в одних трусах». «Да уж». Саша до кончиков ногтей состоит из здравого смысла. У нас в семье все из него состоят, кроме меня. Буквально на днях я получила диплом педагога-психолога, но мне совершенно не хочется работать в образовании. Мне хочется приключений. «Лидочка, ты поможешь мне с кексом?» — спросила бабуля, не отрываясь от очередного любовного романа, взгроможденного у нее на коленях. «С кексом? Конечно!» Я проворно выбралась из-за ноутбука и приготовилась к кулинарному подвигу. «Командуй!» «Мука и сахар знаешь где!» — пробормотала бабушка, листая страницы. «Начинай без меня! Я сейчас только до конца главы дочитаю и присоединюсь к тебе!» «Ага, как же! Знаем мы эту любительницу жарких лавстори! Если бабушку увлекла книга, она ни за что не расстанется с ней, пока не дочитает. Впрочем, в этот раз я была не прочь похозяйничать на кухне в одиночестве. Мне хотелось обдумать собственное будущее, определить хоть какой-то вектор. В окружении кастрюли и сковородок было спокойно, но планы отказывались строиться. Может, у меня нервное истощение из-за выпускных экзаменов? Хотя стоп. Кого я обманываю? С планами у меня всегда беда. Замесив тесто и выложив его в форму, я окончательно размечталась. Подумала, вот бы к морю сейчас. Прокатиться на катере, ощутить на губах соленые брызги. «Лида, телефон!» — грубо оборвала мои фантазии Саша. Она влетела в кухню с ноутом наперевес и, не отлепляя взгляда от монитора, швырнула в меня мобильником. «Попала!» Я сжала телефон в руках и даже губу закусила от досады. Начинается. Вот 100% из какого-нибудь банка звонят. Или соцопрос. У меня так всегда. Когда жду важного звонка, обязательно начинают названивать левые люди. «Здрасте!» — развязно буркнула я, поднося мобильник к уху. Но ошиблась. Звонила именно сотрудница рекрутингового агентства. И именно по заинтриговавшей меня вакансии няни. Перечислив все свои регалии, рекрутер отметила, что ей приглянулось мое резюме и тут же предложила пройти собеседование по скайпу. У меня перехватило дыхание. На секунду показалось, что я сплю. Уж слишком быстро и удачно все складывалось. «Лида, вы меня слышите?» Капризно окликнула рекрутер. «Что насчет скайпа? У вас есть возможность прямо сейчас выйти в интернет?» «Да, есть», — подтвердила я и, запихнув кекс в духовку, метнулась к ноутбуку. Собеседование длилось почти час. Меня расспросили абсолютно обо всем: об особенностях характера, о политических предпочтениях, об отношении к религии. Под конец я ужасно устала и, кажется, дважды выдала гостайну. А еще совершенно не впопад рассказала пару баек о прадедушке. Последние, к счастью, произвели на мою собеседницу хорошее впечатление. По крайней мере, мне так показалось. Покончив с расспросами, рекрутер предложила: «Подъезжайте завтра утром в наш офис. Мое начальство хочет лично переговорить со всеми отобранными мною кандидатами». Я с трудом подавила желание завизжать от радости. Сборы на повторное собеседование дались мне легче легкого. Я была уверена, что всех очарую. Я умею. Мне даже декан факультета говорил, что любые экзамены я способна сдать на одной лишь харизме. Правда, это было в тот момент, когда он поймал меня на списывание, но все равно, по-моему, говорил он от чистого сердца. Рекрутинговое агентство располагалось в центре города, и мне пришлось ехать автобусом. Общественный транспорт в 40-градусную жару – та еще пытка. Но я переносила ее стойко. Сосиской болталась на поручни и мечтала о том, как, возможно, уже через неделю буду плескаться в море. «Ах!» – всплеснула руками какая-то пожилая дама справа от меня и сползла на пол. Народ засуетился. Мы, краснодарцы, привыкли к обморокам. Кто-то стал поливать даму из бутылки, кто-то ослабил ей воротничок. Лично я подложила под голову дамы чью-то сумку. Через пару минут женщина таки пришла в себя. «Так вот что значит незабываемый отпуск!» Пробормотала она и залпом опустошила предложенную кем-то бутылку минералки, оттерла ладонью рот. «Приезжие!» Уверенно идентифицировал даму кто-то из пассажиров. «Ага», — подтвердила она. «И ваш климат почему-то пытается меня убить». «Ничего, привыкните», — утешил ее какой-то дедушка, а потом для поднятия духа у всех присутствующих стал травить анекдоты. Рассказывал он очень смешно. Заслушавшись, я чуть не пропустила нужную остановку. Выпрыгнула почти на ходу. Выпрыгнула и удачно угодила в объятия какого-то парня с огромной связкой шариков. «Привет!» — выпалила я, когда поняла, что передо мной настоящий красавчик. Незнакомец красноречиво вздохнул. Он явно надеялся поймать кого-то другого, а потом осторожно отстранился. «Привет!» Голос у него был такой, будто я стою у него на ноге. Опустив глаза, на всякий случай убедилась, что это не так, и только потом спросила: «Девушку ждешь?» Наверное, это невежливо, вот так лезть с расспросами, но парень мне очень понравился. Захотелось оставить ему телефончик. Вот только у меня кредо. Я принципиально не знакомлюсь с теми, кого уже застолбили другие. Красавчик достал из кармана джинсов смартфон и, посмотрев на время, помотал головой. «Уже никого не жду». «Ну надо же!» — кокетливо улыбнулась я. «А может, это судьба? Ну, наша встреча». На лице парня промелькнула несчастная усмешка. «Держи», — вдруг сказал он и быстро всучил мне свое мини-облачко из шаров. «И удачи тебе, принцесса». «Спасибо», — пробормотала я, а парень быстро-быстро зашагал прочь. Неужели у кого-то хватило наглости разбить сердце такому красавчику? Немыслимо. Я взглянула на шарики. Розовые, голубые, кремово-белые. Штук 20, не меньше. И что мне с ними делать? Отправляться с таким ворохом на собеседование – странно. А оставлять или передаривать эту красоту – жалко до ужаса. Так, надо принять взвешенное решение. Я спряталась под деревом, дабы как следует обдумать судьбу неожиданного подарка, но даже в теньке мне явно сразу напекло голову. Потому что я вдруг подумала, а что такого? И отправилась на собеседование прямо со злосчастными шарами. Рекрутинговое агентство встретило меня небывалым гвалтом. На мгновение мне показалось, что я попала на какое-то торжественное мероприятие. В холле толкалась целая армия напомаженных женщин, и лица их, как на плакатах, отражали высшую степень одухотворенности. И, конечно, надежды. Я поначалу испугалась, что напутала с адресом, но, проскинув мозгами, решила, что, скорее всего, сегодня проводят сразу несколько собеседований, и одно из них на должность топ-менеджера – «Газпрома». «Бедные карьеристки», – подумала я. Как сложно им получить работу, приходится соревноваться с таким огромным количеством людей. И вдруг до ушей донесся разговор ближайших ко мне дамочек. «У меня 3 языка, высшая категория и 10 лет стажа в кадетском училище», — с гордостью произнесла одна, а другая почти рассмеялась ей в лицо. «Так вы только с мальчиками работали, а я 15 лет тренирую девочек. Бальные танцы, зумба, йога, кулинарные мастер-классы». Я даже заморгала от неожиданности. Что тут происходит-то? Ни за что не поверю, что все эти женщины, разряженные в кипенно белые блузки и юбки-карандаши, мечтают о том, чтобы менять кому-то слюнявчик и вытирать сопли. Сколько тут адептов делового дресс-кода? 20? 30? Раскудахтались, как целая сотня. Переложив свежеприобретенные шарики из одной руки в другую, я решительно шагнула к стойке администратора. «Здравствуйте! А где проводится собеседование на должность няни для девочки?» «Здесь», — ответила хмурый администратор, чиркнув по мне отсутствующим взглядом. «Ожидайте, вас вызовут». «Серьезно?» С легким недоумением я отошла к стене и задумалась. «Так что, все эти дамы и правда мои конкурентки?» «Неожиданно!» Взгляд мой невольно опустился на подол любимого сарафана, выбранного в утренней спешке. Мой наряд никак не вязался с местной публикой. Нежно-розовый, в цветочек, он казался зефиркой, брошенной в домино. Зато просто идеально подходил к коралловому лаку на ногах, который я не преминула нанести перед выходом из дома. Сейчас, в свете офисных ламп, лак этот почти сиял и приковывал все без исключения взоры. Задумчиво пошевелив пальчиками на ногах, я достала из вязаной сумки зеркальца, проверила макияж. И с тушью, и с губной помадой все было в порядке. Но смутная тревога уже бросилась в атаку на мой боевой настрой. Может, мне тоже стоило одеться серьезней. Черный низ, белый верх, туфли, созданные для того, чтобы убивать вкус к жизни. Ох, какое занудство! Даже от мысли о таком наряде тоскливо. Усмехнувшись, я взбила пальцами распущенные светлые волосы и неожиданно порадовалась, что только на днях закрасила отросшие темные корни. Ну, хоть в чем-то я выгляжу как среднестатистическая кандидатка. Правда, мой скучный блонд оживляет розовая прядь, но это ведь ничего. Я быстро заправила ее за ухо и заметно приободрилась. Интересно, что же там за наниматель такой, если все вокруг вырядились как на инаугурацию? Додумать эту мысль я не успела. Интуиция завопила, что надо срочно избавиться от неуместных шариков. Я снова вернулась к ресепшн и спросила у администратора, можно ли оставить свою пеструю связку у нее. Девушка аж позеленела. «Нет, нельзя, не смейте!» Вид у нее был такой, будто я предложила ей покараулить гремучую змею. Или бомбу. Мне пришлось напрячься, чтобы не прыснуть от смеха. «Нет, ну скажите на милость, что ей могут сделать мои шарики? Унести к потолку?» Немного подумав, я решила привязать злосчастную связку к одному из стоящих поблизости стульев. и все бы хорошо, но женщина, сидящая на нем, вдруг стала голосить как совершенный неадекват. Я, конечно, не растерялась и попыталась ее успокоить, вразумить, пустила в ход все свои ораторские способности, и в этот момент высокий женский голос грохнул на весь зал. «Васина! Лидия Васина!» «Что?» — чуть не подпрыгнула я. «Проходите!» — пригласила элегантная брюнетка, появившаяся на пороге одного из кабинетов. «Вас ждут!» «Сейчас!» Я предприняла очередную попытку намотать хвостик шарикового облака на спинку стула. Его обладательница дернулась и зашипела, как кошка. «Да что же вы нервная такая, тетя?» — не выдержала я. «Они же не кусаются!» «Васина!» — с нажимом повторила брюнетка. «Не тяните резину, пойдемте!» Лицо ее так напряглось, словно каждая бесцельно потраченная секунда грозила нам всем апокалипсисом. Я невольно чертыхнулась и скорчила гримасу женщине на стуле. Фу, такой быть. А уже через секунду ноги сами поднесли меня к брюнетке. Девушка чуть отступила, давая мне зайти в кабинет первой. Это было весьма любезно. Я благодарно кивнула и притянула шарики к себе, дабы протиснуться в дверной проем максимально грациозно. Но получилось, конечно, так себе. Я немного оступилась и пихнула свою провожатую. Та ойкнула, качнулась и замахала руками, чтобы удержать равновесие. Как же я ненавижу все эти неловкие моменты. Чтобы хоть как-то компенсировать неуклюжесть, я растянула рот в максимально приветливой улыбке. «Добрый день, дамы и господа! Я Лидия Васина!» Впрочем, дам передо мной не наблюдалось. За огромным П-образным столом не было никого, кроме двоих мужчин, взиравших на меня с почти эталонным изумлением. Неприятная пауза все длилась и длилась. Я переводила взгляд с одного рекрутера на другого и от нечего делать прикидывала, в кого бы из них двоих я охотнее влюбилась. Оба были чертовски привлекательны и чем-то походили друг на друга. Но тот, что сидел слева, выглядел моложе и веселей. Его серые глаза почти лучились, а на губах играла улыбка. Тот, что расположился справа, выглядел этаким мятежником. Двухдневная щетина, уставший взгляд и упрямо поджатые губы. Секунд через пять я смогла выбрать фаворита. Им стал тот, кто выглядел старше и мрачней. Его зеленые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. И даже нахмуренные брови их не портили. Именно зеленоглазый прервал затянувшуюся паузу. Правда, обратился не ко мне. Мой избранник повернулся к коллеге и еле слышно спросил. «А это чудо что здесь забыло?» В его тоне отчетливо клокотало обидное раздражение. «Не знаю», — пожал плечами второй мужчина, оглядывая меня с всевозрастающим интересом. «Но кандидатура любопытная». Не дождавшись приглашения, я присела за стол и постаралась расслабиться. Ничего, что первое впечатление не очень. Сейчас мы все исправим. «Вы хотите, чтобы я рассказала о себе?» С улыбкой подсказала я мужчинам. «Или у вас есть какие-то вопросы?» «Мне, в принципе, и так все ясно», заявил мой фаворит, наклонив голову на бок. «Мы вам позвоним, если в нашей жизни будет отчаянно не хватать розового. А сейчас вы можете быть свободны». Я сначала даже ушам не поверила. А потом одним махом вычеркнула зеленоглазого из списка привлекательных мужчин. Грубиянам там не место. «Одну минуту!» Я подняла вверх указательный палец. «Вы хотите сказать, что подвергаете кандидатов дискриминации по их цветовым предпочтениям? А ответственности не боитесь? Может, у меня в сумочке диктофон?» Мужчина прищурился. Раздражение в его взгляде выросло и окрепло. «Что, простите?» — насмешливо перепросил он. «Где вы увидели дискриминацию? Просто у нас есть более релевантный кандидат. Без шариков». «А вот сейчас обидно было», — пробурчала я. «Пара десятков резиновых изделий не делают человека хуже. резиновых изделий?» Он красноречиво приподнял одну бровь. «Намекаете, что это не шарики?» Я на мгновение даже сама засомневалась, мало ли в мире шутников. Тут же подтянула связку к себе, чтобы проверить неприятную гипотезу. Сердце подпрыгнулось и перекувырнулось. «Да нет же, это обычные шары!» Я откинулась на спинку стула и положила ногу на ногу. Мне не раз говорили, что в такой позе я выгляжу максимально эффектно. Впечатлить внушительным педагогическим стажем я не могла. Оставалась надежда лишь на природное женское обаяние. К счастью, его у меня хоть отбавляй. Оба мужчины невольно очертили меня взглядами. Ага, все-таки красота – страшная сила. От этой мысли на душе потеплело, но радость была недолгой. «У вас лифчик торчит», – отстраненно констатировал зеленоглазый и сделал несколько пометок в каких-то бумагах. «Это преступление?» Мои пальцы, конечно, тут же вернули краешек кружева на место. «А, поняла, это проверка на стрессоустойчивость. Как видите, я ее прошла. Меня вообще тяжело вывести из себя. А еще я полна энтузиазма, очень люблю детей и умею с ними дружить». Я улыбнулась и попыталась сдобрить смачные похвастушки шуткой. «В общем, берите меня, пока не передумала». «Спасибо, но нет», — буркнул зеленоглазый. «Вы слишком неопытны». «А вы предпочитаете иметь дело только с опытными женщинами?» — ехидно спросила я. «А как же молодость и свежесть? Когда я нервничаю, из меня частенько так и лезут пошлые шутки. Сейчас это было крайне не вовремя. Сероглазый вытаращил на меня глаза, а у зеленоглазого угрожающе сузили зрачки. Все с чего-то начинают», — поспешила добавить я, чтобы заметить неловкость. «Никто не рождается с большим педагогическим стажем. Иногда свежий взгляд на профессию творит чудеса. К тому же няню надо выбирать сердцем, а не по списку рабочих мест. Готова спорить, если бы вы дали мне пообщаться с родителями девочки, я бы обязательно им понравилась». Сероглазый странно закашлялся, а на лице его коллеги появилась ухмылка. «Я и есть отец девочки, солнышко», — вкрадчиво, но зло сообщил он. «И твой пафос меня не трогает». «Вот это поворот! Надо было медленно отползать к выходу, но вместо этого я подалась вперед и прошипела. «А на каком основании вы мне тыкаете? Манерам не обучены?» Зеленоглазый побагровел. «Вообще-то я старше тебя в 2 раза». «Да ну!» — не поверила я. «Мне кажется, вам не больше 35». «Ему 34», — любезно подсказал второй мужчина. «Вы великолепный диагност». «А мне 22», — фыркнула я. «Значит, у кого-то плохо с арифметикой. Интересно, ребенку это не передалось? Хотя не спешите волноваться. Подтянем за лето вашу девочку. Кстати, сколько ей лет?» Мой хейтер шумно выдохнул, а его товарищ заботливо поспешил налить ему минералки. Закрутив бутылку, он вдруг сказал. «А по-моему, Паш, ты и правда поторопился сбрасывать со счетов эту блондинку. Мне кажется, она отличный вариант». «Ты прикалываешься?» Отец девочки пошел пятнами. Сероглазый похлопал его по плечу и добродушно усмехнулся. «Поверь моему 10-летнему опыту в рекрутинге. Да и сам подумай, кого ты хочешь видеть рядом со своей крошкой? Жизнерадостную девушку? Или затырканную тетю, источающую пессимизм и придирки? Рядом с дочерью мне в первую очередь нужен ответственный и надежный человек», — заявил отец девочки. «Вам повезло!» — помахала шариками я. «На меня как раз всегда можно положиться, в любое время». «Серьезно?» — в его глазах мелькнула насмешка. «Звучит так, будто вы меня домогаетесь». «Что? Да вы вообще не в моем вкусе. Вы не молоды. И злой. И сноб». Отец девочки посмотрел на товарища. «Нет, ты слышал?» — спросил он. «Я беседую с ней меньше минуты, а она уже перешла к оскорблениям». «Я ее понимаю», — усмехнувшись, заявил сероглазый. «Ты, правда, сноб. Ну и возраст. Возраст, черт побери. А потом он повернулся ко мне. Кстати, мы же не представились. Я Георгий Максимович, директор рекрутингового агентства. А это... Он показал рукой на отца девочки. Павел Андреевич, мой зять и ваш потенциальный наниматель. Очень приятно, сказала я без капли уверенности. Павел Андреевич устало вздохнул и чуть взъерошил свои и без того взлохмаченные волосы. А он все-таки невероятно сексуален, даже несмотря на то, что бука. Так, Лидия, расскажите нам вкратце о своем опыте работы с детьми, мягко попросил Георгий. Я нервно сглотнула. Все прошлое лето я работала вожатой в детском лагере. На самом деле это было враньем. Официально, да, я поехала к морю трудиться именно по этой вакансии. Вот только из-за жуткой нехватки официанток меня назначили главной по тарелочкам. Впрочем, к черту муки совести, не обманешь, не продашь. «Мною было подготовлено множество мероприятий», — добавила я, теребя ленту от шариков. «И, конечно, мне удалось найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Мужчины смерили меня тяжелыми взглядами. Они явно ждали чего-то большего. Может, еще чуток приврать? Сказать, что сидела с внучкой соседки? Тамара Семеновна меня обожает и, если что, забабахает мне замечательные рекомендации». Я приосанилась и уже открыла рот, но отец девочки так на меня уставился, что слова застряли в горле, во рту пересохло. «Ну же, Лидия, рассказывайте», — подбодрил Георгий. «Нам очень интересно». А мне вдруг стало понятно, что меня в любом случае не возьмут. Чего уж там. Я вообще не выдерживаю конкуренции. Выпустив из-за уха розовую прядь, я задумчиво накрутила ее на палец. «Это все?» — честно сказала я. «Представьте себе, в универе я много времени тратила на учебу, а на выходных подрабатывала промоутером. Можно, конечно, упомянуть педагогическую практику, но я проходила ее в родной школе. Мы с ребятами там в основном мебель таскали и дежурили в столовой». На лице Павла появилось выражение «а я говорил». Но Георгий, кажется, не терял надежды продать меня зятю. Он поддался вперед и вкрадчиво спросил. «А почему вы откликнулись на нашу вакансию?» «Я люблю детей. И море». Павел презрительно скривился. «Мне кажется, нужно пригласить следующего кандидата», — сказал он. «Этой девушке мы уделили преступно много времени». «Хорошо», — чуть разочарованно кивнул Георгий, а потом снова взглянул на меня. «Спасибо, Лидия, за ваше время и удачи. А можно конфетку?» — спросила я, кивнув на стеклянную вазу с леденцами. Она стояла слева от меня на самом краю стола. «Конечно. С паршивой овцы хоть шерсти клок», — еле слышно пробормотала я и нагребла целую пригоршню конфеток. Распихав их по карманам, я двинулась из кабинета с гордым видом. В конце концов, уходить надо с достоинством. Ба-бах! Это я случайно зацепилась шариками за косяк, и один из них лопнул. Брюнетка взвизгнула, а мужчины что-то уронили. Может, ту самую вазу с леденцами? Было очень любопытно проверить догадку, но я все же предпочла не оглядываться.